Соколов притянул к себе голову Джона и прошептал, тыча пальцем в экран. Вот он. Глава 9. В чреве. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда сказал он им: «Возьмите меня и бросьте в море». Строки из книги Иона не выходили из головы. Маленький автобус был набит пассажирами, как весенней рыбой икрой. Он петлял по узкому в один ряд шоссе районного значения и из Малютова в Кресты. Джон стоял в толпе пассажиров, притиснутый к невысокой водительской перегородке. По ногам его часто и больно били две большие сумки, которые держала пожилая женщина со скорбным лицом, ни на минуту не выпуская их из рук. В одну из сумок вцепилась девочка лет 5. Женщина не обращала на нее внимания, даже когда автобус на поворотах резко заносило и пассажиров сплющивало в противоположном направлении. Иногда Джон с тревогой посматривал на ребенка, цела ли девочка, не случился с ней обморок от тесноты и духоты. Но ее глазенки равнодушно мерцали, нос оживленно шмыгал, а на симпатичном веснущатом личке не было не только паники, но и малейшего волнения. В конце концов Джон перестал беспокоиться за нее и обратил взгляд на дорогу. Благо вид сквозь пустое пространство водительской кабины открывался великолепный. Какая, Господи, красота! Сколько воздуха, простора! Как весело светятся под солнцем сквозные березовые посадки, кое-где смешанные с осинами, рябинами, едва тронутыми нежной предосенней желтизной. Джон жадно всматривался в эти рукотворные молочно-белые посадки, идеально обрамлявшие черные распаханные под зиму поля. Он любовался разнотравьем лугов, невысокими покатыми холмами, неглубокими, но мрачно-зловещими таинственными оврагами. Он вдруг расчувствовался до неприличия. Береза! О, в нее нельзя не влюбиться с первого взгляда. Вот она, светлая душа России! Тут внимание Джона привлек стоящий поперек дороги грузовик, наполненный крупными желто-красными яблоками. Он перегораживал путь и заставлял водителей тормозить. Выждав окно во встречном потоке, они огибали и грузовик, и мчались дальше. Так был должен поступить и водитель автобуса, но он не думал снижать скорость. Джон посмотрел на водителя автобуса и похолодел. Их шофер был чудовищно пьян. До грузовика оставалось несколько метров. Джон понял, что через секунду погибнет. Бездарно погибнет в бездарной стране. Удар будет настолько страшный, что его мясо и кости перемешаются с мясом и костями незнакомых людей. И кто, интересно, опознает его труп? В последний момент тормоза чудом сработали. Автобус врезался в грузовик, но не на полной скорости. Но этого было достаточно, чтобы лобовое стекло осыпалось на асфальт, двигатель задымил. Джона с такой силой придавило к водительской стойке, что захрустели ребра. С минуту пассажиры приходили в себя, не понимая, что произошло. Потом стали выбираться наружу. «Мощно!» — восхитился бодрый старик, глядя на сплющенный передок автобуса. «Большого ремонт потребует. Ходовая цела?» Шофер пьяно ухмыльнулся, пожал плечами. Из КамАЗа вылез коренастый парень с веселым загорелым лицом. Он бегло осмотрел свою машину сзади, кинул взгляд на рассыпавшиеся по асфальту яблоки, выматерился сквозь зубы. Но, убедившись, что ущерб невелик, почти дружелюбно глянул на шофера автобуса. — Что, тормоза барахлят? — сочувственно спросил он. — Слышал анекдот? Стоит на перекрестке Мерседес. В него сзади врубается запорожец. Вылезает из Мерседеса водила, подходит к запорожцу и говорит: «Я одного, — говорит, — не пойму. Если б меня здесь не было, как бы ты тормозил?» засмеялся шофер автобуса. «Я тебе дам анекдот!» Накинулась на них женщина со скорбным лицом, не выпуская сумки, и девочка, словно та была прикована к сумке наручниками. «Как теперь домой добираться? А мне что?» Парень обиделся на то, что не оценили его анекдот. «Сами врезали, сами и думайте. У меня продукты на жаре пропадают. — заплакала женщина.